Глава 19. Мы шли по коридорам. Я разглядывала все и вся, вертя головой. И Терра Шаграк не торопила меня, подстроившись под мой шаг. Сама Арчанка в это время бросала на меня внимательные взгляды из-под опущенных ресниц. Рассматривала и оценивала, что за хозяйку ей привез лорд. Восхитительное по убранству фойе сменилось коридорами, в которых явно происходили строительные работы. Пол был застелен полиэтиленом и старыми простынями. Кое-где стены были скованы лесами. В воздухе витал запах известки и пыли. Не сдержав любопытства, я подошла и коснулась одной из стен там, где под слоем краски проглядывался камень. Его сливочно-жемчужная текстура с тонкими, еле видимыми серебристыми прожилками, на мой взгляд, была сама по себе прекрасна, и непонятно, кому приспичило прятать такую красоту. Этой мыслью я поделилась с Арчанкой. Она в ответ сдержанно промолчала, и я почему-то подумала, что в этом явно замешана невестушка. Стоило мне коснуться стены, как показалось, что из-под руки по серебристым жилкам в разные стороны брызнули голубоватые искорки. Камень под ладонью был теплым и будто живым, так и льнул к руке, хотелось его трогать и гладить. Маленькие огоньки игриво скользнули дальше, под краску. Здание будто слегка шевельнулось и вздохнуло с облегчением. Краска пошла трещинами, а с потолка посыпалась побелка. Я поспешила убрать ладонь, а Арчанка неожиданно удовлетворенно хмыкнула. «Теперь удаление этого вандализма пойдет быстрее», — одарила меня теплым взглядом и пояснила. «Это дарнийский мрамор, моя госпожа. Будто после этого мне все должно стать ясно». «Терра Шаграк, простите, но я не из этого мира, и называйте меня, пожалуйста, по имени», — попросила я, чувствуя себя неловко. «Хорошо, леди Ликандра». С нажимом произнесла женщина, дав понять, что более этого границ она нарушать не намерена, а, получив мой одобрительный кивок, более благосклонно поведала. «Дарнийский мрамор — очень редкий и ценный камень. Его еще называют мрамором настроения за удивительное свойство менять окраску в зависимости от внутреннего состояния хозяина. Совсем незначительно. Белый вид такого мрамора не почернеет или не станет красным, нет. Всего лишь легкая игра оттенков, не более». Но и этого, поверьте, вполне достаточно. Мы пошли дальше, и она на ходу просвещала меня. Однако ж бытует еще одно название — камень с характером. Дома, отделанные дарнийским мрамором, склонны к проявлению качеств, более подходящих для живых существ. Они могут не принимать хозяина. Поэтому немногие рискуют использовать этот камень в отделке. Мрамор может завредничать, не принять жильцов, и в таком доме жить станет невыносимо. Комнаты будут наполнены унылыми оттенками на стенах, неприятным холодом и промозглостью. Ни один камин не сможет согреть проживающих, которые пришлись не по вкусу упрямцу. Но вижу, это не наш с вами случай. Она опять тепло улыбнулась мне. «Леди Джелинель приказала покрасить стены, потому что дом ее не принял», — догадалась я. Арчанка поморщилась и еле заметно кивнула. По коридорам вновь прокатился еле различимый вздох, и теперь уже краска мелкими кусочками посыпалась на пол. «Думаю, к утру все само отвалится», — довольно ухмыльнулась Шаграк. «Останется только вымести грязь и натереть все до блеска». Дом в ответ согласно принялся ронять более крупные куски, будто отряхиваясь от всего ненужного. Мрамор, местами проглядывающий из-под краски, стал радостно переливаться оттенками золотистого, будто усадьба решала, какой цвет больше подойдет к наступающему вечеру. Мягкими нежными нотами прокралась в душу уютная атмосфера. «Как хорошо! Я наконец-то дома!» Терра Шаграк проводила меня в наши с Аром покои. Комната порадовала прекрасным видом на сад, но больше всего меня поразило цветущее дерево, растущее прямо из стены у изголовья и раскинувшееся над кроватью. Лепестки цветов опадали и, медленно кружась, усыпали огромное ложе. Умиротворяющая магия, заключенная в них, щедро пропитывала воздух и вызывала желание прилечь и отдохнуть под этим волшебным растением. Эта комната оказалась соединена еще с одной, но там творился тот же строительный ужас. «Это покой господина», — пояснила Шаграк. Я не стала без спроса посягать на владение Ара и под одобрительный взгляд Арчанки просто притворила туда дверь. Экономка откланялась, сказав, что знает, какая девушка подойдет мне больше всех, и пообещала немедленно ее прислать. В ожидании горничной я выглянула в сад, любуясь красотами. Заходящее солнце окрасило небо в сиреневый цвет, а дерево прямо под окном, в налившем крону сумраке, зажигалось крохотными огоньками светлячков. Затаив дыхание, я наблюдала за этим волшебством, совершенно позабыв обо всем на свете. Когда дверь за спиной скрипнула, я решила, что это пришла обещанная горничная, и распорядилась. Принеси, пожалуйста, мои вещи. Мне нужно подобрать платье к сегодняшнему ужину. Лорд де Валерстриэль уже освободился?» «Я не служанка, чтобы таскать твое барахло», — прошипел знакомый звонкий голосок. Только в этот раз злобные нотки придавали ему неприятное дребезжание. Обернувшись, уткнулась в перекошенное лицо невестушки-эльфийки. «И нет, лорд Арвендал еще не вернулся. Как раз успеем поговорить и все расставить по местам», — процедила Джелинель, придирчиво оглядывая комнату. «Нравятся апартаменты? В них долго жила его любовница. Человечка, как и ты». «Вот же ирония судьбы, правда? Видимо, низкородные потаскухи — его слабость». Задохнувшись возмущением, я отзеркалила ее позу, намереваясь хорошенько дать отпор хабалке. Но совет старейшин не дал согласия на их брак, и лорду пришлось смириться. С ехидством продолжала эта зараза. Эта девица вернулась в свою Вернмельскую империю ни с чем, но горевала недолго. Тут же выскочила замуж за какого-то влиятельного чиновника. А вот лорд, много лет он запрещал касаться в этой комнате чего-либо. «Все, что ты здесь видишь, принадлежало когда-то ей», — мотнула она головой на столик, на котором лежала щетка для волос и стояла шкатулка с пустыми пузырьками. «А это прекрасное дерево над кроватью он вырастил специально для нее». Бедняжка мучилась бессонницей. «Такой же печальный конец ждет и твою историю. Так, может быть, и не стоит разбирать вещи?» Известие о том, что у Ара после жены была возлюбленная, стало для меня ошеломляющим, и я молча заскользила глазами по комнате. Здесь жила та, что владела его сердцем. В душе неприятно завозилась ревность, и вновь появилось ощущение, что я занимаю чужое место. Вполне даже, что ее, той... «Старейшины не просто так противятся. Прекрасных высокородных эльфов господину может подарить только чистокровная эльфийка», — с пафосом возложив ручку себе на грудь, говорила Джелинель, явно подразумевая себя. «От человечек же рождаются только вампиры, отвратительные кровососы, движимые всего двумя целями в жизни — жрать и сношаться. Омерзительно!» Она бросила на меня такой презрительный взгляд, словно я и была тем самым вампиром. «Поэтому совет старейшин и не позволит существование вашего брака. Несмотря на уже произошедшую консумацию, вас разведут», — бросила красноречивый взгляд на мою брачную метку. «Притащат под конвоем в храм и насильно разорвут брак. Проведут обряд и выдерут метки из ваших аур. Господин бессмертен, за него переживать не стоит. А вот ты сомневаешься, что переживешь эту весьма мучительную процедуру. Впрочем, может быть, и к лучшему, потому что потом они возьмутся за то, что могло прорасти в твоем чреве от вашей порочной связи». Она кивком указала на мой живот и поморщилась, будто ей пришлось посмотреть на нечто весьма гадкое. А я тут же в инстинктивном защитном жесте прикрыла его руками. «Зря только ноги перед ним раздвигала», — ухмыльнулась на мой жест мерзавка. «Раскаленными щипцами из тебя выдерут все, чтобы и кусочка этой гадости не осталось. Или ты думала, тебе дадут родить вампиренышей? Дорогая, старейшины не допустят повторения вампирской лихорадки. Нужно учить историю империи, в которой собираешься жить. Они предпочтут уничтожить мерзость в зародыше». «А ты, значит, добрая душа, решила предупредить меня?» В наигранной задумчивости процедила я, вернув самообладание. «Чтобы я не медлила ни минутки, и пока лорд отсутствует, собрала манатки и бежала прочь, так, чтобы только пыль за мной по дороге велась. А в это время ты попытаешься занять мое место». «Дорогуша!» — с фальшивой нежностью воскликнула эта мерзавка. «Это ты влезла без очереди, а меня совет старейшин единогласно выбрал невестой. После тщательнейшего отбора, прошу заметить». Она покачала головой, картинно сокрушаясь. «Зря ты подстелилась под него, зря. Твоя попытка сыграть на порочной черте господина провалилась. Ему это не нужно. Но ничего, после вашего разрыва я верну его на благочестивый путь. Ежеутренняя молитва, 2 раза в неделю посещение храма и строгий пост перед этим». Ара внезапно стала безумно жаль. Вот вроде бы красивая девка, а в мозгах у нее полный кавардак. Сомневаюсь, что у древних старейшин дела обстоят лучше. Они подобрали ему это чудо после тщательнейшего отбора. Да. А я еще хотела оставить Ара. Желала ему добра. Дура. Вот так связали бы эти старики, забывшие всю прелесть и радость жизни моего бедного Альва с подобной курицей, и все, хана красивому мужику. Из него мигом бы инвалида сделали. Алло, какой пост, какой храм, балда ты остроухая. Этого красавца нужно зажимать в каждом тихом уголке и драть так, пока у него лицо не станет напоминать довольную физиономию сытого домашнего кота, который ленится даже сметану воровать. Порочная черта у него, видите ли. Идиоты! И она идиотка. Нет, те-то старые, у них уже маразм зашкаливает. Но ты-то куда прешь, молодая? Ты вообще зачем замуж-то собралась? Поклоны в храме с ним бить? Кто-нибудь объясните этой дурынде, как с мужем обращаться нужно. Тогда и мужик будет ласков, и окружающим спокойствие. Только я своего отдавать на опыты не собираюсь. Очень вовремя в комнату заглянула молоденькая эльфийка, теперь уж точно горничная, судя по платью. Замерла на пороге, хлопая на меня искрящимися глазенками и опасливо косясь на Джелиной. Да и теперь мне понятно, что лучики надежды в глазах слуг мне вовсе не почудились. Попила у всех тут кровушки невестушка, похлеще вампира. «Благодарю за визит, леди Джелиналь. Однако я в ваших советах не нуждаюсь. Зря только ножки топтали за мной бегать». Кивнула горничной. «Проводи, пожалуйста, леди до ее покоев, а после вернись, мне нужна помощь». Невестушка опешила, поцыкала, но я, вспомнив величественный жест рукой, которым Ар затыкал всех несогласных и отпускал слуг, скопировала и продемонстрировала его хабалке. «Госпожа здесь я». Тщетно пытаясь скрыть восхищенную улыбку, девушка поклонилась и широко распахнула дверь, выразительно поглядывая на Джелиной. Та фыркнула, вздернула нос и удалилась. Терра Шагрек хорошо знала свою работу. Горничная, Сиянель, оказалась очень забавной и милой девчушкой. Она сразу принесла вершочка, и он терся о мою руку головой, норовил обслюнявить лицо языком, мурлыкал и чуть из горшка не выпрыгивал от радости. Украдкой я понаблюдала, как монстрик реагирует на горничную. Вершочек принимал Сиянель со снисходительным благодушием, не шипел и не скалился. Эльфийка же, к моему удивлению, от него была в полном восторге. Обязательно ласково касалась рукой головы бутона, даже просто проходя мимо. «Он наш герой, моя госпожа!» С восторгом пояснила она на мой недоумевающий взгляд. Когда прибыли вещи, леди Джелинель распорядилась поставить его в своих покоях, сказав, что будет заботиться о нем лично. Может быть, она подумала, что этот цветочек имеет какое-то особое значение для господина. Не знаю. Только вот на следующее утро всю усадьбу переполошили ее визги. Оказывается, этот проказник каким-то образом умудрился спуститься с подоконника и забрался в гардеробную, — давилась смехом девушка, — где благополучно испортил почти все ее наряды. Большая часть платьев оказалась пожеванной и погрызенной, что теперь годится только в качестве дуршлага, даже на тряпки негодны. Целых 2 дня леди Джелиналь из комнат носа не показывала. Для слуг это был прямо-таки праздник какой-то. Ой, простите, я всегда много болтаю. Я снисходительно качнула головой и улыбнулась. Ничего страшного. Вершучек гордо задрал голову с таким видом, будто говоря, «Да, мол, это сделал я, и ничуть не раскаиваюсь». Сиянель помогла мне принять ванну и определиться с нарядом к ужину. «Я понимаю, моя госпожа, что вы из другого мира, и вам наши эльфийские обычаи в новинку. Не волнуйтесь, если возникнет какое-то затруднение, смотрите на меня, и я вам подскажу жестами. Специально встану так, чтобы вам было меня хорошо видно». «Ох, я так рада, что господин нашел свою истинную и такую хорошенькую. Его сейчас и не узнать, так весь и светится от счастья», — фонтанировала эмоциями девушка. «А видели бы вы его до отъезда? Мы уж стали бояться, кабы не надумал чего плохого». Заметив мое непонимание, пояснила. «Уйти к другим альвам, великое древо», — сказала она это с таким видом, будто это означало смерть. Меня все же беспокоило то, что сказала Джелинель, и я поделилась опасениями Сиянель. «О, не волнуйтесь, моя госпожа, ваш супруг не даст вас в обиду», — заверила она и со злорадным предвкушением ухмыльнулась. «Эта кучка старпёров забыла, кто наш господин такой, но ничего, он им напомнит». От такой уверенности и поддержки тучки в моей душе рассеялись, и я в предвкушении стала даже ожидать вечернего знакомства с новыми родственниками. «Лорд Старивилл, сын господина, весьма приятный и забавный дядечка». По моей просьбе предварительно охарактеризовала их горничная, укладывая мне волосы в элегантную прическу. Он любит пошутить и, что важно, понимает шутки других. Его сын, лорд Ноэль, внук господина, сдержанный, горделив, порой бывает высокомерен, при этом женат он не на высокородной эльфийке, а на девушке из простых. Она оказалась его истиной. Такая редкость. С придыханием закатила глаза Сиянель, явно тоже мечтая встретить единственного. «Леди Росиэль», продолжила, взяв себя в руки. «Очень скромная и очаровательная госпожа. У них прелестные дочки и сынок. Мальчик так особенно. О, он такой милый, сущий ягнёночек». «А девушка?» Все же не удержавшись, поинтересовалась я. «Та, что жила в этой комнате». «Не стоит о ней думать, моя госпожа. Это было очень давно, когда лорд Старивилл еще носил детские штанишки. А сейчас он уже убелённый сединами муж. Та девушка давно уж умерла, как умерли ее дети и внуки». И все же то, что он запретил здесь что-то менять, правда, почувствовала я вновь полынный привкус во рту. То ностальгия по прошлым временам, не любовь, пылко заверила меня горничная. Он любит вас, свет истины нельзя ничем затмить. А то оставьте то, пустое, не стоит ревновать к костям. От ее слов у меня немного потеплело на душе, и будто в подтверждение стоило нам только покинуть комнату, как в коридоре я оказалась сметена к стене и заключена в объятия Ара. Любовь моя звезда! Ох, кошка, прости, что вынужденно оставил!» Бормотал он, покрывая поцелуями глаза, лоб, щеки. Только-только наметился перейти к губам, но я легонько хлопнула его по груди, укоризненно указав глазами на потупившуюся в смущении горничную. «Ахальник, что творишь?» Он страдальчески цыкнул, что его прервали, и недовольно бросил ей через плечо. «Ступай, мы сами подойдем к столу». И лукаво стрельнул на меня пылким взором. «Чуть позже?» — скептично подняла я бровь, как только девушка торопливо оставила нас одних. Арвендел мученически взвыл. «Проклятье! Скорей бы они уже все ушли!» «Как вы радушны, дедуля!» — хихикнула я. «Родня еще собраться толком не успела». Ответом мне было рычание и страстный поцелуй. Сметающий прочь смешки, пасмурные мысли. Мы ж вроде бы куда-то шли, хотя без разницы, пусть продолжает. Я ждал тебя всю жизнь, и каждое мгновение без тебя теперь не мило. С трудом отрываясь от меня, со вздохом прохрипел мне в шею. У нас вся вечность, помнишь? Погладила я с нежностью по его щеке. Подарим немного времени для них, они соскучились, потерпишь ужин. Немного ль? Недовольно фыркнул и тут же предложил всерьез. Давай сбежим. С мальчишечьим озорством сверкнув глазами. «Арчик, ты что творишь? Тебя там гости заждались, а ты здесь и занят непонятно чем». Как выстрел разрезал тишину незнакомый женский голос. Глаза Уара округлились. Он медленно обернулся на звук, открыв обзоры мне. «Мама?» — воскликнул, почти срываясь на сип. «А кто же еще?» — пренебрежительно фыркнула незнакомка. «Родную мать и пригласить забыл». Но ничего, не гордая, пришла сама. «Здрасте». Сконфуженно кивнула я, когда она перевела недовольный взгляд на мою персону.